Глава 38. Ника. Мне сразу же захотелось завопить, чтобы Дан прекратил. Прекратил делать это немедленно. Бросаю взгляд в зеркало над раковиной и краснею еще больше. Такой пунцовой я не была ни разу. Ужасно. Ужасно. Я вижу в отражении лишь светловолосую макушку Дана, который присел позади меня и буквально впивается ртом в мою промежность. Его пальцы держат меня раскрытой, натягивая задницу. Черт. Язык напористо двигается по щели, смазывая слюной. Хочу верить, что это его слюны так катастрофически много. Но когда он трогает кончиком языка клитор, порхая вокруг него, я чувствую, что влага на его языке моя. И что я теку. Теку, как продырявленный пакет, из которого подтекают сливки. Я теку, он лакает. И не дает передышки. Мне хочется подвывать и еще пошло подмахивать его полизыванием, потому что он задает темп, и я быстро его ловлю. Уже знаю, в какой момент он отстранится, через сколько мгновений вернет свой язык на мокрую и изнывающую меня. Хорошая киска, Белка. Просто огонь. Бубнит едва слышно и снова присасывается. У меня перед глазами темнеют, олеют пятна. Нельзя. Нельзя сосать так, это слишком. Я расплываюсь на раковине, обреченно вздрагивая и виляя попкой, чтобы уйти от этих мучительных ощущений и продлить их. Уйти и продлить. Боже. Скулю и постановую. Короткие ногти царапают основание раковины. Каждый нерв в моем теле танцует, будто на острие иглы. На кончике его языка. Черт. Дан замедляется, язык прокладывает широкие дорожки между лепестками, погружаясь в дырочку ритмично. Одна рука соскальзывает с задницы, теперь его пальцы скользят по щели, а язык занят клитором, рот мягко обхватывает и занимается им. Плотно. Очень плотно. Очень уверенно. Сосущие движения сменяются ритмичными поглаживаниями, а его длинные пальцы снуют в моей влажной щели. Ритмично и быстро. Я туго обхватываю их стеночками, ощущая, что он добавляет еще. Еще один палец. И их три. Ты такая голодная, Белка. Ты доешь мои пальцы. Блядски хорошо сосешь их своей киской. Хочешь, член? В ответ не гугу, только стоны. И ахи. И возмущенные покрикивания, когда мокрые пальцы выскальзывают из меня и начинают заниматься попкой, поглаживая, смачивая эту область. Ужасно пошло. Сладко. Возбуждение становится невыносимым. Я кончаю, прежде чем он успел сунуть палец мне в попку даже на фалангу, но когда он погружается в том же самом ритме, в котором занят моим клитором, не выдерживаю снова. Да чего же упрямая. Дан резко поднимается, вытирая тыльной стороной ладони мокрый рот, шлепает меня по заднице и наполняет рывками сзади. Теперь его член тараном прокладывает путь, пока я еще ловлю затухающие спазмы оргазма. «Все еще не хочешь говорить со мной, а?» Ускоряется, выдалбливая меня с оттяжкой. «Все еще не хочешь?» Тело мужчины напряжено и втиснуто в меня на максимум. Я чувствую спиной, как работают мышцы его живота, как движутся бедра, хлопая мои. Между нами так мокро, будто обрушился тропический ливень. Я без остановки покрикиваю, задыхаясь. Просто выдыхаю звуки, но ни слова. Не хочешь пользоваться ртом, значит, я им воспользуюсь сам. По назначению. Я трахну тебя, потом кончу в рот. И ты сначала посмакуешь, а потом заглотишь, ясно? Вот еще. Смаковать? Его? Но во рту появляется слюна, вибрация дрожи моего тела. Солидарного с грязным предложением Дана выдает с головой. Очередной толчок заставил мои глаза закатиться. Череда толчков усилилась. Его член был горячим и твердым, скользя внутрь и наружу, внутрь и наружу. Я боялась, что умру. Да, умру. Не останавливайся. Хочешь кончать — кончай. Отвесил мне шлепок по заднице. Я зашипела, двинулась вперед, еще теснее прижавшись к раковине. Движение Дана становится все интенсивнее и грубее, будто наказывая за то, как сильно я наслаждаюсь, снова испытывая оргазм. «Сейчас я опущу тебя на пол и сломаю сопротивление твоего ротика, а потом...» Его пальцы заиграли с моей задницей. «В следующий раз я взломаю твою попку, которая выпрашивает приключения и выпросит...» Рычит мне на ухо. «Выпросит приключения в виде моего члена». «Боже, нет. Его пальцы все быстрее скользят внутрь и наружу, внутрь и наружу. Еще больше давления и удовольствия меняет оттенки, как в калейдоскопе. Я выгибаюсь и насаживаюсь». Выгибаюсь и насаживаюсь. Бесит. Как он меня бесит. Боже. Почти так же сильно, как вкусно и пошло трахает. Ненавижу его. И секс с ним тоже ненавижу. Слишком хорош. Не могу отказаться. Не могу. А. Или уже выпросила. Член с влажным звуком покидает меня и прижимается между ягодиц. Чуть выше все еще движутся пальцы. «Выпросила?» Выдыхает на ухо. «Да или нет?» «Учти молчание, знак согласия». «Нет», — выпаливаю. «Черт тебя побери, нет, не смей». «Вот и говорить начала. Теперь живо». Дан разворачивает меня к себе и толкает на пол. Одна ладонь ложится на затылок, вторая фиксирует подбородок. «Открывай». Горячий член нажимом распахивает губы. Мне некомфортно, когда мной командуют, но тело подчиняется его приказам. Горячий ствол погружается в мой рот, приходится слизывать собственный вкус, сладкий, но терпкий, пряный. «Пососи. Пососи немного». Прерывисто требует Дан. «Давай же». Я чувствую, что он на пределе, и стоило мне немного сделать так, как он просит, как в рот брызнула его сперма. Теплый густой поток заполнил мой рот. «Да, вот так. Не спеши. Еще немного. Посасывай. Теперь можешь глотать». Я сделала это на несколько мгновений раньше, чем последние звуки вырвались из его рта. После этого Дан поднял меня и перетащил в душевую, как тряпочку. Быстро вымыл и разместил в номере на кровати под одеялом. «Теперь у тебя язык не повернется сказать, будто я не извинился за то, что назвал тебя шлюхой. Шлюхам не вылизывают и ради них не суют голову в петлю. Шлюху просто заменяют идентичной». Отчеканил он и отвернулся, вышел в другую комнату номера. «Не беспокой меня, я работаю», — бросил напоследок. «Что? Беспокоить его? Да больно надо».